и изо всех сил шарахнула его по башке с замороженной картошкой. Норберт Сумасброд зашатался и без чувств рухнул на пол. Камикадзе соскочила на пол и ласково потрепала викинга по плечу. — Тренируйся, Норбертик! Тебе явно не хватает практики, — снисходительно сказала она. — Учиться никогда не поздно. — Камикадзе! — завопил с обеденного стола Иккинг, вырубив очередного истерика с жареной буйволиной ногой, сунув другому в нос морковку и окатив еще троих домашним крапивным шампанским. — Иди сюда! — Камикадзе поспешила на помощь. Почти весь стол был уже объят пламенем. Огонь охватил медвежьи шкуры. Но что самое неприятное, пискуляторы двинулись к выходу из зала. Обычно эти гадостные существа столь ленивы, что лежат на одном месте и движутся только тогда, когда им угрожает смертельная опасность. Вот и сейчас они зашевелились. Они ползли к дверям, будто жирные раздутые слизняки, беспорядочно размахивая когтями и оставляя за собой полосу липкой слизи. Как раз между Иккингом и Камикадзой болталась веревка, уходящая наверх, в дымоход. Веревка, другой конец которой был привязан к могучей ноге поджидавшего их одноглаза. Ребята схватились за нее и, кашляя от дыма, три раза дернули. В следующее мгновение одноглаз выдернул юных викингов из пекла. По дороге Иккинг изловчился и схватил со стола большой металлический поднос. Вскоре они уже были в безопасности. Мечи истериков лишь щекотали им пятки. Отважные герои стремительно поднимались к потолку и через считанные секунды исчезли в дыре на крыше. Глава 14. Бегство похитителей картошек. Очутившись на крыше, юные викинги щурились, как кроты от дневного света. Оказалось, что пока они вели неравный бой в парадном зале, ночь сменилась утром, небо окрасилось в серовато-синий оттенок, как перья на спине у чайки, а над сумасшедшим лабиринтом показался краешек солнца. Снизу доносились разъяренные вопли истериков. Их перекрывал бешеный рев Норберта Сумасброда. «Мой овощ! Они похитили мой овощ!» Истерики ринулись к дверям в погоню за злоумышленниками. Иккинг понимал, что им ни за что не уйти от истериков пешком, а искать лыжи было некогда. В таком положении выживает не тот, кто сильнее, потому что если вас всего четверо, то как бы сильны вы ни были, вам все равно не справиться с 500 разозленных истериков. В такой ситуации спасти вас может только одно — хитроумная идея. А по части хитроумных идей Иккингу, кровожадному карасику третьему, как известно, не было равных. Иккинг положил металлический поднос на заваленную снегом крышу и уселся сверху. — Иди сюда, Камикадзе, садись сзади! — позвал он. — Ух ты! — взвизгнула Камикадзе. Ее глаза восторженно вспыхнули. Крыша парадного зала слегка нависала над деревенской стеной. Оттуда к гавани спускался длинный крутой откос. Поэтому, когда истерики крикливой, разъяренной толпой высыпали из своего парадного зала, они увидели, как Иккинг и Камикадзе, оседлав похищенный серебряный поднос, с ветерком мчатся вниз по крыше и воспаряют над стенами деревни. Завопили Иккинг и Камикадзе, взмывая в воздух. Каким-то чудом им удалось приземлиться точнёхонько посреди склона. Дальше все происходило с молниеносной скоростью. Поверьте на слово, ничто на свете не мчится с почти отвесного снежного склона быстрее, чем хорошо отполированный серебряный поднос, когда на нем сидят двое детей. Иккингу уже доводилось кататься на санках, но никогда еще он не спускался с горы. Такой крутой, что правильнее было бы назвать ее обрывом. Именно после этого спуска в истерии зародилась традиция устраивать ежегодные соревнования по скоростному спуску на санях. Они называются «Бегство похитителей картошки» и проводятся на том же самом маршруте, каким в то достопамятное утро следовали Иккинг и Камикадзе. С крыши парадного зала до истерической гавани. Весь путь занимает чуть меньше 2 минут.